Роза. Последние дни августа. Осень уже наступала. Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень без грому и без молнии только что промчался над нашей широкой равниной. Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя. Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полуоткрытую дверь. Я знал, что свершалось тогда в ее душе. Я знал, что после недолгой, хоть и мучительной борьбы, она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить. Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась. Пробил час, пробил другой. Она не возвращалась. Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой я в том не сомневался, пошла и она. Все потемнело вокруг, ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки ярко аллея даже сквозь разлитую мглу виднелся кругловатый предмет. Я наклонился. То была молодая, чуть распустившаяся роза. 2 часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди. Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол перед ее креслом. Вот и она вернулась, наконец, и легкими шагами, пройдя всю комнату, села за стол. Ее лицо и побледнело, и ожило. Быстро, с веселым смущением, бегали по сторонам опущенные, как уменьшенные, глаза. Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня, и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами. «О чем вы плачете?» — спросил я. «Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней сталось». Тут я вздумал выказать глубокомыслие. «Ваши слезы смоют эту грязь», — промолвил я с значительным выражением. «Слезы не моют, слезы жгут», — отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя. «Огонь сожжет еще лучше слез!» — воскликнула она не без удали. И прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо. Я понял, что и она была сожжена. Апрель 1878 год.